Глава 15. Эмбер. Сперва я жду, когда Рен зачерпнет мороженое ложечкой. Он сует его в рот и изображает на лице блаженство. Но даже после этого я медлю. Есть в присутствии других, в публичном месте, дается мне тяжело. Особенно, когда речь идет о таких нездоровых продуктах, как мороженое. Мне всегда кажется, что на меня косятся и осуждают, хотя понятия не имеют, как я питаюсь обычно. Я медленно погружаю ложечку в шоколадное мороженое и нерешительно ее разглядываю. Потом тяжело вздыхаю. Я здесь с Реном. В его присутствии мне всегда спокойно. Мы — друзья. Кроме того, я взяла себе порцию заметно меньше, чем у него, поэтому на меня не должны бросать косые взгляды. Я с усилием вытесняю из головы эти мысли и отправляю ложечку в рот. «Ну как? Я не преувеличивал?» — спросил Рен и выжидательно посмотрел на меня. «Ты прав. Мороженое очень вкусное!» Я отложила ложечку. Я вообще не заметила, когда здесь открылось новое кафе. Я осматриваюсь на террасе небольшого заведения. Все стулья заняты, а у стойки толпится очередь из тех, кто готов есть стоя. Рен говорил, что здесь скидка для школьников, поэтому очередь не удивляет. Тем более, что и погода сегодня отменная. Если не принимать во внимание мой страх, я ужасно обрадовалась приглашению Рена. Раньше у нас всегда был какой-нибудь повод для встречи. Написать заявление на стипендию, переезд Рена. Но сегодня он просто спросил, не хочу ли я провести с ним время, и что в качестве бонуса он угостит меня мороженым в благодарность за мою помощь в ремонте. «Похоже, я тут навеки поселюсь», — говорит Рен, не вынув толком ложку изо рта. «Как? Еще один переезд? Так быстро?» — подтруниваю я, постепенно начиная расслабляться. «Мне становится тем лучше, чем больше мы разговариваем, и чем меньше я замечаю людей вокруг». И опять это его лукавая полуулыбка. «Я могу есть мороженое на завтрак, на обед и на ужин. Кроме того, посмотри, какая здесь красивая стойка. Я думаю, если ободрать мягкую обивку со стульев, можно было бы устроить за ней отличное логово. Мы с сестрой в детстве всегда строили шалаши. Это было наше любимое занятие по выходным». Я зачерпнула еще одну ложечку мороженого и попыталась просто получить от него удовольствие. Рен поковырялся в креманке ложкой, смешал оба шарика разного мороженого, получилась вязкая кучка бежевого цвета. О да, мы с ребятами тоже этим занимались. «Я немного завидую вашей дружбе», — призналась я. Рен вопросительно взглянул на меня. «Ты так давно с ними дружишь?» — пояснила я. «У меня, конечно, есть подруги, да и с Руби мы очень близки. Но такой подруги, с которой мы дружили бы с детства, нет. Как-то всегда расходились, люди уезжали, или наши интересы так менялись, что нам больше нечего было делать вместе. А у вас не так. Когда ты рассказываешь о ребятах, складывается такое впечатление, что вы никогда не отдалялись друг от друга». Рен оставил ложечку в креманке. Да так оно, собственно, и было. В его интонации мелькнуло что-то, что заставило меня насторожиться. «Собственно?» Он пожал плечами и отправил в рот очередную порцию угощения. Мороженого на ложечке было многовато, и не прошло и 2 секунд, как его лицо скривилось от боли. Я подавила улыбку. «Что, замерзли мозги?» — спросила я. Он простонал в ответ и отложил ложку. «Это мне за то, что я хотел уклониться от твоего вопроса». «Можешь ничего не рассказывать, если не хочешь», — сказала я, пожимая плечами. «Вовсе не так. Просто я сам замечаю, что в нашей компании что-то меняется, и это угнетает. У меня в жизни и своих проблем по горло». «И как же изменились ваши отношения?» Рен играл салфеткой, которая лежала перед ним на столе. «Раньше мы часто собирались, но сейчас я бы уже не позвал ребят в новый дом. Я не хочу, чтобы они смотрели на меня другими глазами, то есть я автоматически от них отгораживаюсь. Меньше рассказываю и... В общем, это глупо. Я задумчиво буркнула. Рен смотрел на меня. Он склонил голову на бок и ухмылялся. «Я же вижу, что у тебя есть какое-то особое мнение, Супергёрл. Давай, выкладывай», — сказал он, жестом изобразив, что я должна посвятить его в свои мысли. «Если честно, я думаю, что это полная ерунда. Вы дружите целую вечность. Какая им разница, где ты живешь?» Рен плотно сжал губы и смотрел на свое мороженое, которое теперь больше походило на молочный коктейль. Он подумал над моими словами. «Ты права. Я знаю». Он издал короткий смешок. Потом вдруг взял меня за руку, крепко сжимая ее, заглянул мне в глаза. Я почувствовала, как участилось сердцебиение, и ответила на его нежность. Сама не знаю, что Рен со мной делает. В одну секунду он серьезный и замкнутый, в следующую он уже другой и каким-нибудь простым жестом, как сейчас, переворачивает все с ног на голову. Этот момент затянулся и вместе с тем казался слишком коротким. Когда Рен снова выпустил мою руку и взялся за ложку, я вдруг почувствовала разочарование. Рен откашлялся и продолжал, как ни в чем не бывало. «Да, я вообще-то и собирался их скоро пригласить. Наверняка все устаканится». А я мысленно застряла на нашем коротком рукопожатии, ведь еще чувствовала тепло его руки. И потом сказала то, чего сама себе не могу объяснить. «Может быть, мы сможем что-нибудь устроить?» Рен удивленно заморгал, и я не могла поставить это ему в упрек. До сих пор мы неизменно держали нашу дружбу в тайне от остальных. Я думаю, мы оба не хотели беспокоиться о том, что подумают об этом Джеймс или Руби, тем более, что и сами не знали, в какую сторону будет развиваться эта наша дружба. Но я уже твердо знала, что не хочу терять Рена как друга. В его присутствии я чувствовала себя уютно и больше не хотела бы это скрывать. Кажется, с ним было то же самое. «С удовольствием», — ответил он после небольшой паузы и улыбнулся. Я изо всех сил игнорировала мурашки, которые бежали по коже. Руби. С тех пор, как я вернулась в школу, время понеслось стремительно. Мы с Джеймсом ездили в школу то на автобусе, то на его машине, и к нам стал присоединяться Рен, который либо садился в автобус на две остановки дальше нас, либо ждал на дороге и подсаживался к нам в машину. Мы с Джеймсом каждую свободную минуту готовились к выпускным экзаменам. Но мне становилось все труднее сосредоточиться, когда он был со мной. Я все чаще ловила себя на том, что смотрю не в книгу, а на него. И временами все мое тело так тосковало по нему, что я уверена, он чувствовал это, находясь рядом. Когда, наконец, наступил день праздничного костра, все шло так, будто моего исключения из школы не было вовсе. Да, некоторые в нашей школе еще говорили об этом. Или в столовой задерживали на мне взгляд дольше, чем следовало. Но я сосредотачивалась на позитивном. Я снова в Макстон-Холле и получу, наконец, аттестат. «А ты уверена, что это правильно?» — шепнула мне на ухо Лин, когда мы стояли перед огромной кучей и смотрели, как пожарные бросают в нее одно полено за другим. «Мне кажется, в прошлом году все выглядело так же», — тихо ответила я. Между тем стукнуло 7 часов вечера, и стали подходить первые люди. Они слонялись по школьному двору, где мы установили киоск с напитками и несколько палаток с едой, где можно было купить горячий штокброд, зефир на палочках или картошку фри. «Да?» — продолжала сомневаться Лин. «Как-то это бесформенно». Я склонила голову на бок и разглядывала сооружение из поленьев, которое через час должно было гореть ярким пламенем. «Не знаю. После твоих слов я уже не уверена». «По мне так все равно, как выглядит куча дров», — сказал Джеймс, подходя к нам. Все будут слишком пьяными, чтобы думать об этом». Мы с Лин поглядели на него подозрительно. «Алкоголя нет», — заявила я, — «и пьяных не будет». Он лишь пожал плечами. «Вы же знаете, что здесь происходит каждый год». Я слегка стукнула его по плечу. «Мы приняли все меры предосторожности и подготовились лучше, чем в прошлом году. Прекрати нас нервировать!» Он ухмыльнулся. «Я просто не хочу, чтобы вы были слишком уж разочарованы, если праздник пройдет не так безупречно, как все надеялись». «Как это по-рыцарски с твоей стороны?» — сухо заметила я. «Да, вау! Может, ты говоришь так только потому, что в прошлом году позаботился о том, чтобы все напились? Не думай, что я ничего не слышала о твоем легендарном багажнике!» Лин подняла брови. «Твой легендарный багажник?» — переспросила я, непонимающе переводя взгляд с одного на другую. «И что было в этом багажнике?» «Ничего, ничего», — быстро сказал Джеймс. «Он и его друзья раздавали всем алкоголь», — объяснила Лин. «Из багажника машины». Я с отвращением скривилась. «Так вот почему ты был мне так противен!» Джеймс улыбнулся и погладил большим пальцем мою шею. «Теперь-то я тебе больше не противен», — шепнул он. От его низкого голоса и мягкого прикосновения мурашки побежали по рукам. Мне потребовались все силы, чтобы никто не заметил, как у меня подгибаются колени. «Мисс Белл?» — прозвучал громкий голос, от которого я моментально вытянулась в струнку. Палец Джеймса дрогнул, как будто он хотел его отдернуть, но в последний момент передумал. Мы вместе повернулись к ректору Лексингтону. Наткнувшись на его строгий взгляд, я сразу почувствовала, как сердце непроизвольно остановилось. Рука Джеймса соскользнула, и он придвинулся ко мне чуть ближе. Я сухо сглотнула. «Да?» Лексингтон откашлялся. «Не уделите мне немного времени». «Сейчас?» — спросила я, неуверенно глянув через плечо на подготовленное кострище. «С минуты на минуту зажгут костер. Это займет не больше одной минуты», — сказал он. Я помедлила, но вместе с тем точно знала, что выбора у меня нет. Если ректор школы хочет говорить со мной, я не могу возразить. При этом последние две недели я успешно избегала его и общалась с ним либо через секретаршу, либо по электронной почте. Я понимала, что это детское упрямство, но я не могла забыть, как он тогда обошелся со мной. Джеймс не отпускал мое плечо. Я мельком улыбнулась ему и взяла его руку, чтобы коротко ее пожать. И сделала шаг вперед. Ректор указал, куда нам отойти, я кивнула, и мы с ним удалились от остальных. Мне не надо было оборачиваться, чтобы знать, Джеймс не спускает с меня глаз. Лексингтон поправил воротник своего серого костюма и собрался с силами. «Вы и мисс Ванг проделали действительно большую работу для подготовки этого вечера, мисс Белл», — начал он наконец. «Спасибо, сэр», — ответила я. Он откашлялся. «Я хотел воспользоваться случаем и еще раз лично сказать вам, как я сожалею о недавнем недоразумении». Я попыталась не дать ему заметить, как меня ошеломило это заявление. Я не рассчитывала на такое и на секунду даже растерялась, не зная, как реагировать. Лексингтон кашлянул второй раз. Если бы я не знала его так хорошо, подумала бы, что он нервничает. «Я надеюсь, вы понимаете, что груз доказательств против вас был слишком тяжел. От меня требовались немедленные действия, и я не мог это игнорировать». «Я знаю», — сказала я. «Вот только...» Я запнулась и нерешительно посмотрела на Лексингтона. Он настойчиво кивнул. «Говорите же, мисс Белл». Я набрала в легкие воздуха. «Я думаю, что со многими другими учениками нашей школы вы не обошлись бы так, как со мной в тот понедельник». Лексингтон наморщил лоб. «Боюсь, что я вас не понял». «Мне просто интересно, поступили бы вы со мной так же, если бы мои родители регулярно переводили на счет Макстон-Холла большие суммы денег. Я не могла поверить, что правда сказала это. Я чувствовала, как быстро колотится сердце, когда глаза Лексингтона расширились от негодования. «Мисс Белл, я попросил бы вас...» Я отрицательно помотала головой. «Мне очень жаль, мистер Лексингтон, но так я это восприняла. Вы не дали возможности сказать хоть слово в свою защиту, а мне казалось, что я этого заслуживала после всего, что я сделала для школы за эти годы». Лексингтон уставился на меня. Я подумала, не совершаю ли сейчас большую ошибку, но вместе с тем мне было все равно. Я заговорила о несправедливости, которая годами была проблемой Макстон-Холла. Я не знала, изменю ли этим хоть что-нибудь, но меня это мало волновало. «Спасибо за вашу честность», — сказал, наконец, ректор Лексингтон. «Мне очень жаль, что так случилось. И я надеюсь, вы знаете, что впредь я приложу все силы, чтобы такое не повторилось». Тон его как был, так и остался дружелюбным, правда, теперь стал чуть более официальным. Как будто каждое слово он подбирал обдуманно. «Если у вас еще будут проблемы какого бы ни было рода, дверь моего кабинета всегда открыта». Я кивнула, хотя знала, что никогда не воспользуюсь его предложением. Я смотрела вслед Лексингтону, как он удалялся назад к костру, и почувствовала, что больше не злюсь на него. Я была даже благодарна ему в этот момент за то, что он преподал мне ценный урок. Если когда-нибудь я буду занимать высокую должность, и мне придется решать судьбу другого человека, я не поведу себя так, как он. Ибо теперь я знала, что у всякой истории есть как минимум две стороны, и каждая из них заслуживает того, чтобы ее выслушали. Джеймс. Моей задачей в тот вечер было продавать ученикам штокброд и по возможности незаметно наблюдать за толпой и присматривать за Руби. Время от времени я видел копну ее каштановых волос в отблесках огня. Или как она бежит через площадку, зажав подмышкой планшет для бумаг. Но Руби исчезала из моего поля зрения так же быстро, как появлялась. И я снова сосредотачивался на учениках, которые то и дело подходили к стойке, подвигая мне по прилавку пару фунтов. То, чего я никогда бы не стал делать раньше и, скорее всего, посчитал бы позорным, придает мне сегодня непривычный покой. Еще с самого начала года, точнее, со смерти мамы, я благодарен за любую возможность отвлечься от размышлений о тех вещах, которые пошли наперекосяк. Когда я работаю в команде оргкомитета, мне не надо ломать голову над тем, что я практически бездомный и живу у родителей своей девушки. Когда я выкладываюсь на тренировках, мне не надо думать о том, что я растоптал память своей мамы. И когда я с головой ухожу в учебу, мне не приходится искать ответ на вопрос, что, черт возьми, я собираюсь делать после окончания школы, если понятия не имею, чему посвятить свою жизнь. Я пытаюсь скрыть это от Руби, но с каждым днем это дается мне все труднее, потому что чем дольше я думаю об этом, тем яснее становится. Ответов на вопросы у меня нет, и поэтому мои тревоги лишь усиливаются. «Старик, у тебя все штаны перепачканы мукой!» Я вздрогнул и поднял голову. Передо мной стоял Рен и с ухмылкой указывал на мои ноги. «А что, уже 9?» — удивленно спросил я, посмотрев на часы. Мы с Реном договорились, что он заберет меня после моей смены, и мы продолжим праздник костра по нашей старой традиции. Рен кивнул, и я кое-как отряхнул свои джинсы. Передав кассу Кирану и вытерев руки о полотенце, я вышел из палатки. Несмотря на то, что в последнее время я постоянно вижу Рена и по дороге в школу, и на уроках, и на тренировках, мне кажется, что мы очень давно толком не говорили друг с другом. «Как дела?» — спросил я наконец. Во-первых, потому что ничего другого не пришло в голову. а во-вторых, потому что мне в самом деле это интересно. Я как раз хотел спросить тебя о том же самом. Хорошо, что я первый спросил. Рен ухмыльнулся, и мы вместе пошли к месту, где стояли курильщики, и несколько человек пили пиво. «У меня все хорошо», — сказал Рен после недолгого молчания. Музыка, звучащая из динамиков, становилась тем тише, чем дальше мы удалялись от огня. «И как именно?» — осторожно спросил я. Рен до сих пор почти не рассказывал нам о своей новой жизни, ни о доме, в который они переехали, ни о том, как его родители справились, начав все с нуля. От Алистера я знал, что Рен так же редко бывает на тренировках, как и я. Но когда я спрашивала у него, как дела, он всегда менял тему. Рен стыдился своей новой жизни. Я это отчетливо видел по нему. И меня приводило в отчаяние то, что он не хочет говорить об этом со мной, хотя мы с ним, черт побери, сидим в одной лодке. В этот раз я тоже приготовился к тому, что он уйдет от вопроса, но он, к моему удивлению, начал отвечать. «По-разному», — сказал он, — «но все терпимо. У нас, наконец, есть интернет». Он достал из внутреннего кармана куртки фляжку и сделал большой глоток. Потом протянул фляжку мне. Я помедлил, но отпил из нее. В этот момент мне показалось, что между нами все так же, как раньше. «Постепенно привыкаю к Гормсе», — продолжал он. «Правда, утомительно, что все соседи здороваются». «На улице Руби то же самое», — произнес я и вернул ему фляжку. «Они уже узнали, как меня зовут». Рен ухмыльнулся. «С другой стороны, это так мило». Какое-то время мы шли рядом молча. «Я, кстати, нашел потенциальную покупательницу для своей доли в компании Боффорд», — поделился новостью я, когда мы достаточно далеко отошли от костра. «Мой финансовый консультант сейчас проводит всевозможные проверки, но перспективы неплохие». «Это большой шаг», — задумчиво сказал Рен. «Я рад за тебя». «Пока это не точно, и я не хотел бы с ней встречаться. Ну да, если все пойдет хорошо, все решится к концу учебного года». «Вау! Держу за тебя кулаки». «Спасибо», — я улыбнулся ему. «Тогда я, наконец, освобожу Беллам их диван. Сколько бы я им ни предлагал, они не отпускают меня в отель». Уголки губ Рена дрогнули. «Верю тебе на слово». Я удивленно вскинул бровь. Но Рен продолжал говорить, пока я не перебил его и не спросил, что он имел в виду. «Да я тут просто размышлял, не устроить ли мне для вас новоселье». Он вертел в руках фляжку и рассеянно водил пальцем по гравировке. «Я бы хотел показать вам мой новый дом». «Круто», — сразу ответил я. «Когда?» «Следующие выходные, наверное». «Я...» Рен осекся и откашлялся. «Поможешь мне с покупками? Алкоголь и прочее?» «Конечно». Он кивнул и снова приложился к фляжке. Я увидел облегчение у него в глазах, но не понимал, с чем оно связано. «Я не был уверен, что вам захочется», — сказал он, немного погодя. «С чего бы это?» — озадачился я. Он только пожал плечами. «Слушай, я знаю, что в последние месяцы был неважным другом, но, разумеется, я хочу понимать, как ты теперь живешь и что изменилось. Я только думал, что ты не захочешь об этом говорить, поэтому не донимал тебя расспросами. Если из-за этого складывалось впечатление, что мне неинтересно...» Рен отрицательно помотал головой. «Я не о том». «А о чем же?» — осторожно спросил я. «Обычно... Ах, я не знаю. Мы вроде бы делаем то же, что и прежде, но мне все равно кажется неразрешимой задачей обсуждать с тобой это дерьмо». «Ты для этого прихватил с собой фляжку?» — спросил я и попробовал усмехнуться. Рен робко поднял фляжку, как бы чокаясь со мной. «У меня так много дел. Я подавал заявку на стипендию, обустраивал свою комнату, а сейчас присматриваю себе работу. К сожалению, никто не хочет брать человека, который скоро поедет учиться». «Вот ведь. Хочешь, я тоже для тебя поспрашиваю?» Рен только пожал плечами. Тем не менее, я сделал себе мысленную пометку просматривать мелкие объявления, когда мистер Белл по утрам откладывает газету в сторону. Спасибо. А что еще происходит? Допытывался я. Ты выглядишь как-то по-другому. Рен издал ироничный смешок. Можно и так сказать. Мы сделали еще несколько шагов по газону, и он вдруг остановился. Запрокинул голову и посмотрел на небо, которое уже окрашивалось в фиолетовый цвет. Музыку здесь было не слышно, только поэтому я разобрал следующие слова Рена. Похоже, я начинаю влюбляться. Я удивленно покосился на него, но лицо у Рена было мрачное, и я не посмел расспрашивать его о деталях. У тебя такой вид, будто мир из-за этого вот-вот рухнет. Он шумно вздохнул и сцепил руки за головой. Не знаю, что с этим делать. И почему как нарочно сейчас? Мне совсем не до того. Я невольно рассмеялся. Рен злобно глянул на меня. Извини, я вдруг подумал, что любовь не станет терпеливо поджидать подходящего момента. Она нападает с тыла, причем тогда, когда ты меньше всего ожидаешь. Он фыркнул. Тогда любовь — коварный подонок. Я улыбнулся. Рен выдержал свой наигранный гнев еще секунды две, а потом ухмыльнулся в ответ. Я снова и снова размышлял о том, как мы годами строили планы. А теперь я смотрю на нас и могу только посмеяться над тем, какими мы были наивными, — сказал он. И все равно этот год может стать лучшим годом нашей жизни. Он опустил руки и фыркнул. О нет, только не это. Лучший год моей жизни не может проходить так погано. Я на это не согласен. Ты прав. Я просто хотел сказать хоть что-то оптимистичное. Ты слишком много времени проводишь с Эмбер, заметил он. И в ответ на мой удивленный взгляд быстро добавил. И с Руби. Рен пнул камешек на дороге. Мы оба проследили, куда он упадет. «Как это было у тебя? Ну, с Руби, я имею в виду». Мне пришлось немного подумать. «Да как-то так получилось. Поначалу я хотел держать оборону, но быстро заметил, что это бессмысленно. Я люблю Руби. С этим ничего не поделаешь». Глаза Рена округлились. «Что, правда?» Я пожал плечами. «Да». Звучит сверхсерьезно, как будто ты уверен, что хочешь прожить с ней всю жизнь. Может, и хочу. Эти слова вырвались сами собой. И если полгода назад я бы боялся себе в этом признаться, то теперь они уже не внушали мне никакого страха. Скорее, наоборот. «Плохи дела, друг», — Рен покачал головой. «Ты хочешь мне что-то рассказать?» — спросил я. Он почесал голову. «Лучше нет». «Окей. Но только чтобы ты знал. Я готов. И считаю, что нам не мешало бы разговаривать почаще». «Спасибо. Я тоже так считаю». Я смотрел издали на учеников из младших классов, которые гонялись друг за другом с палками вокруг костра. Некоторые изображали поединок на мечах, Алин их унимала, хотя сама недавно ткнула меня палкой в спину. «Ты в последнее время слышал что-нибудь о Си?» Ни с того ни с сего спросил Рен. Я смотрел на искры, улетающие от костра к небу и гаснущие там. «Нет». «Я начинаю беспокоиться. Он не был в школе 2 недели, и никто не знает, что с ним». Мне не было до этого никакого дела, но тревога сама по себе зародилась в душе. «Может, позвать его на вечеринку?» продолжал Рен. «Он, вероятно, все равно не придет. Он игнорирует все мои сообщения. Наверняка чувствует свою вину из-за ситуации с Руби и Лидией». «Да и должен чувствовать, черт возьми!» Вырвалось у меня куда резче, чем хотелось бы. Я вздохнул. Не знаю, смогу ли когда-нибудь его простить. Этим поступком он мог разрушить будущее Руби. Но он же понял свою ошибку и пытался ее исправить, так? Я не ответил. «Пригласить не помешает. Поверь мне, я знаю, что он поступил подло. Но каждый из нас хоть раз так поступал. Если мы сейчас от него отвернемся, это будет совсем уж нехорошо. Ты не находишь?» Я стиснул зубы. Потом протянул руку за фляжкой, сделал пару глотков, наслаждаясь жжением в глотке. «Терпеть не могу, когда ты прав», — сказал я наконец. Рен с ухмылкой обнял меня за плечо. Простившись с Реном, я отправился на поиски Руби. У меня в машине было припрятано одеяло и маленькая аудиоколонка. Я надеялся, что после мероприятия мы сможем на какое-то время задержаться на территории и полюбоваться звездным небом. За последние 2 недели нам лишь изредка выпадал случай побыть наедине. Хотя родители Руби не строгие, но сама вероятность, что они могут войти в комнату в любой момент, натолкнула меня на мысль, чтобы я держал по отношению к Руби дистанцию. Я действительно не хотел показаться Беллом неблагодарной скотиной. В конце концов, им я обязан крышей над головой. Я нашел Руби у костра. Она стояла рядом с ректором Лексингтоном, который как раз завершал мероприятие и благодарил всех за участие. Отблеск костра озарял ее лицо жарким светом, и она казалась чуть ли не ангелом возмездия. Не сводя с нее глаз, я достал из кармана телефон и сделал снимок. Приятная дрожь пробежала по телу, когда я рассматривал фото. Я уже хотел убрать телефон, как вдруг высветилось новое сообщение. Волосы встали дыбом, когда я увидел оно от отца. После того, как я проигнорировал его первое письмо, он написал еще одно, где заявил, что разочарован во мне, но дает шанс одуматься. Я опять не ответил и понадеялся, что он наконец оставит меня в покое. Но когда я открыл его сообщение, мне стало ясно, что я заблуждался. Для отца вопрос не был закрыт. Для него все только начиналось. «Ты сам не захотел по-хорошему».